Глава 72. Уже почти месяц они жили все вместе в одной единственной комнате, 14 на 14 футов, которую Юдифи разделила, повесив одеяло вокруг тюфяка Мари-Луизы и таким образом обеспечив девочке некоторое уединение. В переполненном городе им повезло уже в том, что они вообще смогли получить хоть какое-то жилье. Нашел комнату старший офицер форта Фишер. У нее было одно достоинство – два окна, выходившие на реку. Купер просиживал перед ними часами, укрыв ноги одеялом. Его плечи сгорбились, лицо осунулось и посерело после пневмонии, которая 2 недели держала его на волосок от смерти. Известие о том, что Эштон была совладелицей Отто Руич, что-то надломило в нем, но гибель сына стала настоящим горем. В ту ночь, когда погиб Джуда, Мэйны, с трудом преодолевая прибой, наконец достигли берега и в изнеможении упали на песок, освещенный луной, в 2 милях от земляной насыпи, которая защищала устье реки. Других выживших на берегу не было. Избавившись вместе с работой от соленой воды, которую он наглотался, Купер с трудом встал и побрел по берегу, выкрикивая имя сына. Мари-Луиза лежала на руках у матери, плохо понимая, что происходит, а Юдиф сдерживала слезы, пока у нее хватало на это сил. А потом завыла в голос. Ей было все равно, пусть хоть вся блокадная эскадра ее услышит. Когда стало чуть-чуть полегче, Юдиф, прижимая к себе дочь, побежала за Купером, взяла его за руку и повела на юг, где, как она предполагала, находился форт Фишер. Купер послушно шел за ней, что-то бормоча, как безумный. Долгий путь по залитому лунным светом берегу был похож на сон, словно они шли по дороге заколдованного королевства из истории мистера По. Наконец добрели до форта, и на следующее же утро в дюны был отправлен поисковый отряд, но тело Джуды так и не нашли. Потом они проехали 28 миль по реке до города, где Купер свалился в горячке. И Юдиф всерьез опасалась за его жизнь. Теперь он поправился, по крайней мере физически, и сидел возле окон, наблюдая за пирсом, на котором вооруженные солдаты следили за тем, чтобы на отплывающие корабли не проникли дезертиры. Говорил Купер только по необходимости. Залегшими под глазами синевато-черными тенями он смотрел, как на воде мерцают блики мартовского солнца, как подходят плоскодонки к причалу Маркет-стрит на дальнем берегу, как снуют вверх и вниз по реке небольшие шлюпы местных рисовых плантаторов. Шумный и неспокойный Уилмингтон был полон жуликов, матросов и солдат конфедерации, направлявшихся в отпуск. Улица и даже их комната пропахли трюмными запахами сосновых бревен, дегтя и скипидара, которые ушлые торговцы продавали представителям британских военно-морских сил. На их чудом сохранившийся аккредитив из Чарльстонского банка Юдиф купила всем троим новую одежду в универсальном магазине МКАЦа на Маркет-стрит. Костюм Купера так и висел в шкафу в оберточной бумаге. Однажды, дойдя до конца их улицы, Юдиф увидела очень красивое здание, из которого входили и выходили толпы молодых людей в дорогих костюмах. Из верхних окон доносились звуки негритянских мелодий. Уличный торговец объяснил ей, что в этом доме живет большинство британских капитанов и их помощников, чьи корабли ходят через блокадное кольцо. Купаясь в деньгах, они гуляли ночи напролет, устраивали в саду петушиные бои, приглашали женщин дурной репутации, возмущая своим поведением весь город. Юдиф оставалось только порадоваться тому, что Купер не ходит с ней гулять. Этот бесстыдный дом только еще больше усилил бы его гнев. А то, что гнев душил его, она знала точно. Она видела это по его молчанию, по странному блеску его глаз, в которых отражалось мартовское солнце. Это были чужие глаза. Они принадлежали человеку, которого она не знала. Вечерами Юдиф часто подолгу плакала, думая о Джуде. Его ведь даже не похоронили, как полагается. Отстраненность Купера только усиливала ее горе. Он больше не обнимал и даже не касался ее, не говорил ни слова, когда они лежали бок о бок на жесткой кровати. Юдиф лишь еще горше плакала от этого, стыдясь своих слез, но не в силах их остановить. Как-то в конце марта Мари-Луиза неожиданно выпалила. «Мы что, так и будем сидеть в этой ужасной комнате до конца жизни?» Юдифи сама об этом думала. Первую неделю она не торопила Купера с отъездом. Он был еще слишком слаб, быстро уставал. Но теперь, после вопроса дочери, предложила телеграфировать министру Мэлори и сообщить, где они находятся. Купер ответил рассеянным кивком и очередным пустым взглядом. Через несколько дней Юдиф сбежала по лестнице пансиона с желтой бумажной полоской в руках. Мари-Луизу она оставила внизу, в общей гостиной, с февральским номером южных иллюстрированных новостей. Девочка хотела прочитать роман с продолжением, который там печатался, и разгадать кроссворд. Купер, как обычно, сидел, глядя на причалы и лодки. «Дорогой, прекрасные новости!» – закричала Юдиф с порога и в три шага пересекла их маленькую комнату. «Смотри, это телеграмма от министра!» Улыбаясь в надежде хоть немного взбодрить мужа, она протянула ему телеграмму. Но Купер не взял ее. Тогда Юдиф положила бумагу ему на колени. «Ты должен это прочитать. Стивен шлет соболезнования и умоляет тебя ехать в Ричмонд как можно скорее». Купер дважды моргнул. Его исхудавшее, ставшее таким чужим в последнее время лицо чуть смягчилось. «Я ему нужен?» «Да, прочитай телеграмму». Купер наклонил голову и прочитал. Когда он снова посмотрел на нее, она почти пожалела, что показала ему телеграмму. В его улыбке не было ничего человеческого, а сверкающие глаза словно еще глубже провалились в темные глазницы. «Наверное, и вправду пора ехать. Я должен рассчитаться с Эштон. Я знаю, что ты постоянно об этом думаешь, но ведь на самом деле не она виновата в том...» «Она!» – перебил ее муж. «Балантайн ведь ясно выразился. Владельцы корабля не потерпят задержек. Это они хотели, чтобы груз был доставлен любой ценой. Он рисковал жизнью Джуды из-за своей жадности и жадности Эштон. Так что она очень даже виновата». Юдиф вздрогнула. Всегда веселая, яркая речь прежнего Купера сменилась резкими, горькими заявлениями, и она уже начинала бояться последствий его ярости. «Помоги мне встать», – внезапно сказал Купер, отбрасывая одеяло. «У тебя хватит сил?» «Да». Одеяло упало на пол. Купер пошатнулся, схватился за руку жены и сжал ее так, что она поморщилась. «Купер, мне больно». Он ослабил хватку, извинился, а потом спросил с ледяной холодностью. «Где мой новый костюм? Я хочу пойти на вокзал за билетами на поезд». «Я могу сама купить». «Я пойду. Мне нужно в Ричмонд. Мы здесь слишком засиделись». «Но ты болел. Потом должен был окрепнуть. А еще подумать, разобраться в себе. Найти свою цель. И я нашел ее. Я намерен помогать министру вести войну до конца. Больше ничего не имеет значения». Юдиф покачала головой. «Я просто не верю своим ушам. Когда началась эта война, ты ее презирал». «Теперь нет. Я согласен с Мэлори. Нужно побеждать, а не разводить мирные переговоры. И чем больше Янки погибнет благодаря мне лично, тем лучше». «Милый, не надо так говорить». «Отойди, чтобы я мог взять свою одежду». «Купер, послушай, не позволяй смерти Джуды уничтожать всю твою доброту и те идеалы, которые всегда...» Купер шумно распахнул дверцы гардероба и молча уставился на жену. Потом повернулся и странно дернул головой вперед, словно стервятник. «А почему нет?» – произнес он. «Доброта не спасла жизнь нашему сыну. Идеалы не помешали Балантайну и моей сестре убить его». «Но ты же не можешь оплакивать его всю оставшуюся...» «Я вообще не стал бы его оплакивать, если бы ты с детьми осталась в Насау, как я тебя просил!» Он выкрикнул последние слова так, что Юдиф отшатнулась. «Вот значит как?» — сказала она, побледнев. «Тебе нужно найти виноватых, и теперь я одна из них. Прости, мне нужно одеться». Он повернулся к ней спиной. Юдиф тихо заплакала и выскользнула за дверь. Вместе с Мари-Луизой они ждали Купера внизу. Он спустился через 20 минут.